Як вчора на рынке долго стоял. Апельсинка, мандаринка, батарейка продавал. Захотелось очень кушать, и закрыл я свой лоток. Что покушать шашлыка и попить томатный сок. Очень зря, знаете, вы его закрываете. Я только что хотел у вас украсть две мандаринки. Вот так вот, знаете, я на Ставрополе комбайн угнал. Слушай, такой интеллигентный, с таким пя-пя-пя-пя. Подошел я к гастроному, где нас звали навестить. Я сказал им, комар джоба, что братишки будем пить. Моя папа гонит чашу, может быть, подождем мою папу. Подождем твой отец. Подождем мою папу. Подождем твой отец. Хорошо, это чаша. Молодец твой отец. Подождем мою папу. Молодец, Аванес. Мы докушали сациви и докушали долма. Гия Ивану сказали, больше нету ничего. Тут достал я мандаринки, гина цвали налетай. Я сегодня угощаю, эй, братишка, наливай. Наша папа гонит чачу, может быть, подождем нашу папу. Подождем ваш отец. Подождем нашу папу. Подождем ваш отец. О, здравствуйте, это опять вы, а это опять я. Какая радость. А я, знаете, всю никак не могу где-нибудь две мандаринки стырить. И тут вы, это же судьба. Слушай, ходи отсюда, не видишь? Мы кушаем и выпиваем немножко. Очень долго, друзья, я по рынку хожу. Мандаринку нигде стырить я не могу. Так что ж мне делать, товарищи джигиты, а? Наша папа гонит чачу, может быть, подождем нашу папу. Ну что ж, товарищи, подождем вашу папу, естественно. Подождем нашу папу. Подождем, товарищи отца, естественно. Это же не вызывает подождем озабоченности. Нашу папу. Подождем ваш отец. Подождем мою папу. Подождем